Записки прохожего 2. Глава 1. Ага, понятно, дом-то сумасшедший. Макс приближает изображение. Так, люди, обычные люди, мужики с бородами. Есть без бород, вон и женщина есть. Сидит на облучке рядом с погонщиком, юбка длинная в пол, личико миловидное. У каждого на поясе кинжал, вполне себе горская кама. Что-то они все печальные, как будто похоронная процессия. Ладно, сейчас разберемся. Вырезаю 3 куска камня из скалы, в пакет их с надписью. Земля 3 портал. Удачненько все складывается, надо расспросить караванщиков, что тут почем. Просто выйти на дорогу будет банально, надо небольшой цирк устроить. Выбираюсь на поверхность под скрытым, переодеваюсь в зеленую мантию. Готов, взлетаю на призме, полет нормальный. Сверху видно, что с магическими потоками тут все отлично. Их много, выходит из земли и уходит в небо, цвета разные. Караван движется из горного ущелья на равнины. Пролетаю вперед метров на 70 и опускаюсь на дорогу, то включая, то выключая скрыт. Со стороны это выглядит, будто я то появляюсь, то исчезаю, одновременно приземляясь. Стал на дорогу лицом к остановившемуся каравану, скрестил руки на груди, стою, смотрю на людей. Они смотрят на меня. От столпившихся караванщиков отделяется человек в зеленой мантии, без оружия. Идет ко мне, молодой, лет 20. Подходит, кланяется. Кто таков, что за караван, уж не работорговцы ли? Нет, нет, у нас тут нет работорговцев. Обычный торговый обоз, с ними дипломатическая миссия королевства, граф со свитой. Странная смесь русского с французским. Он, Велор, маг, ученик академии на практике из простолюдинов. Дон Мигель де Коста, барон. Дальше он затарахтел на тему, что они вот тут шли, никого не трогали, а тут господин архимаг из воздуха появился. И все бы ничего, они и так собирались устраивать привал, но чуть дальше, там трава и кусты, а тут камни и песок. Половина слов русские, половина французские, но построение явно русское. Все понятно, но говорить сложно, не очень ясно, что с чем перемешивать. Спрашиваю, долго ли идти до стоянки. Нет, всего полчаса. Пошли, пройдемся, махни остальным, пусть продолжают движение. Он махнул рукой, на головной повозке протрубил горн, караван тронулся следом. Неспешно идем по дороге, разговариваем. Почему ты решил, что я архимаг? Так простые маги летать не умеют, и ауру у вас не видно совсем. Серые ореолы все, и много здесь магов, и сколько среди них видящих магов? Каждый десятый человек. Видящих среди магов много? Не видит ауру 2 из 10 магов, но они тоже могут видеть через специальный амулет, очки. А как вы сюда попали и откуда? Попал я сюда случайно, исследовал древний артефакт, а он сработал как телепорт. Видимо, попал я на другую планету, потому что у нас светило не зеленое, а желтое. Значит, издалека. Так у нас тоже светило желтое, раньше было. Зеленым оно стало после последней магической войны. Что-то с атмосферой, никто не может понять что. Никаких новых примесей в атмосфере нет, воздух нормальный, а почему Гриан стал зеленым непонятно, а почему я вижу, что все печальные, умер кто? Нет, тут дело в другом, неудачная дипломатическая миссия, так и не удалось купить кошек, выяснить удалось следующее, планета Мо вращается вокруг звезды Гриан, год 400 дней, ровно, наклон оси есть, смена времен года есть, сейчас середина лета, в сутках 30 часов. Это все в переводе на земные понятия. Маги были всегда, магические войны тоже периодически случались. Но последняя война случилась 705 лет назад, и она была особенной. После нее исчезли все архимаги, остались только слабенькие бытовики и лекари первого, второго, третьего уровня. Если до войны, по летописям, первый, второй уровень вообще не рассматривался и магическим не считался, то теперь вот, народу погибло на войне не так и много. Но потом случился большой спад рождаемости, население начало уменьшаться, прирост прекратился, из 10 пар дети рождаются только у 8 и то 1, редко 2, это демографическая катастрофа, перепробовали все, магию, эликсиры, медицину, ничего толком не работает, кроме одного надежного средства, кошки, если женщина хотя бы полдня подержит на руках кошку или кота, без разницы, то вечером 100% залетит. При соответствующих обстоятельствах. Вот такой прикол. Совсем не смешной. Кошек в королевстве не осталось. Вымерли после той войны. И почти все хищники на планете вымерли. И львы, и собаки. Остались травоядные. Кроликов море расплодилось. мышей. Лисы и кошачьи-то вымерли. Но кошки вымерли не везде, в дальних королевствах есть немного. Но и кошки размножаются неохотно и там возведены в ранг священных животных. Проблемы с рождаемостью у всех одинаковые, но те государства, где есть кошки, хотя бы не страдают от сокращения населения. Все войны и конфликты угасли сами собой, торговля тоже не фонтан, торговать особо ни с кем. Нет даже разбойников на дорогах, кроликов вокруг полно, с голоду не помрешь. Магический сыск, если что, тоже недаром хлеб ест. Маги в почете, академия в столице работает. Все с магическим ядром обязаны отучиться на государственном обеспечении хотя бы год, чтобы уметь пользоваться даром по минимуму. Хочешь дальше, плати и учись. Есть и бесплатные варианты, потом на службе отработаешь. Все довольно мягко, дебоширов секут розгами и отправляют на общественные работы. Серьезных преступлений почти нет, экономика стабильна. Простых магических артефактов, типа подогрева, очистки одежды и тела, отпугивания насекомых, навалом. Артефакторы обеспечивают население за небольшие деньги. А так, всеобщее настроение несколько подавленное, без детей оно сами понимаете. Мы уже пришли на стоянку, фургоны выстраивались по кругу, быки распрягались и уводились в сторону. Женщин в караване было много, больше половины. Пока мужская часть занималась животными и фургонами, женщины снимали длинные юбки, оставаясь в обтягивающих кожаных штанах и сапогах. Споро разводили костры, вешали котлы, готовили. Было 7 подростков обоего пола. Кинжалы были не у всех, при ближайшем рассмотрении. Велор сказал, что кинжал – вещь статусная, показывает, что человек еще не из дворян, но уже не простец. Например, маги, закончившие академию, торговцы, наемники. Кинжалы и шпагу имеют право носить только дворяне не ниже барона. Просто шпагу, без кинжала, шевалье и баронет. На оружие по жизни ограничений нет. Простец, можешь таскать тот же кинжал за голенищем сапога, но не на поясе. Хоть шпагу, хоть меч с собой носи, но в сумке. Религия отсутствует, рулят всем маги, король Цикли VII тоже маг, королева тоже, но детей у них пока нет. Раньше были храмы семи, во время войны их все развалило, почему-то. Статуэтки богов есть, надо, купи и молись себе в волю, приноси дары или проси о милости. Королевство Цинни километров 500 в ширину и 900 в длину, между вот этими горами и морем. А чего в экспедицию, дипломатическую миссию можно сказать, послали всего одного мага. Так не один я, есть еще учитель мэтр Сигвин, лежит в том вон фургоне, заболел. И что с ним, чем это маг так заболеть сумел? Видимо старость, смена климата. Ладно, веди к мэтру, посмотрим, что там стряслось. Мда, старикан был явно болен, бледный. Почти синий, без сознания, но живой, дышит. «Макс, давай», прикладывая амулет к голове ему, что-то там не в порядке, типа инсульта. Амулет замигал красным, насыщенным красным, мигал секунд 10, это долго. Зато старикан порозовел и задышал более выраженно. «Час поспит, потом кормить усиленно, мясом, веди меня к начальству. Потом берешь еду наиболее питательную, питье и сидишь тут рядом, как мэтр очнется, накорми, напои». Караванщик, купец Лингтур был накачанным, бородатым и шумным. Глава дипломатической миссии граф Мос Дековникур был стройным, щуплым, печальным до зелени. При шпаге, плаще и шляпе. Они сидели за столом возле крайнего фургона, с ними еще две женщины, в платьях. Масситур и Лиззи Дековникур, после взаимных представлений и расшаркиваний, мне шустро принесли еще стул из фургона. На столе вино, вареное мясо, каша. Усаживаюсь и достаю 3 бутылки армянского, несколько кило яблок. Объясняю, что принято за знакомство выпить и закусить, а потом уж говорить о делах. Налили всем поровну, впрочем, дамы сделали по глотку и начали срочно закусывать. Мы же задумчиво выпили и приступили к обсуждению. Граф сказал, что не видит у меня такого редкостного артефакта, как сумка путешественника, откуда же я все это достал? Ах, граф, нет никакой сумки. Это просто свойство моего организма, у нас многие рождаются с такими способностями. Скажите лучше мне вот что, как именно выглядят кошки, за которыми вы тут все охотитесь. У меня есть в запасе несколько особей, но надо выяснить, это те животные, что нужны вашей миссии или же нет. Как вы понимаете, я из другого мира, и кошки тоже, поэтому они могут быть абсолютно бесполезны в нужном вам всем качестве. За столом наступила звенящая тишина. Дамы перестали шушукаться, Тур перестал шумно обгладывать кость. Все уставились на меня. Граф протянул ко мне дрожащую руку и просипел: «Барон, а можно взглянуть на ваших кошек? Извольте, никаких проблем». Достаю свой походный столик и ставлю сбоку. Достаю бенгала, ориентала черного и обычного серого полосатого мурзика. Макс приказывает им сидеть смирно. Сидят. Кладу перед каждым по куску мяса. Можно есть. Едят. Все смотрят как завороженные на котов. Из-за фургона со смехом выбегает девушка, вся в коже в обтяжку, на боку короткая рапира. Останавливается, лицо становится изумленным. Она тоже тянет руку в сторону котов и заикается. Это же, не знаю, что может ввести человека в такой ступор. Воскресшая прабабушка. Граф хватает со стола бутылку коньяка и хлещет прямо из горла. Потом совсем не куртуазно вытирает рот рукой и говорит: «Лопни мои глаза, вы видите то же самое?» Линктур встает и швыряет кость вглубь лагеря, затем оглушительно орет: «Белла, амазонок в круг, кнехты на внешнюю, оружие по полной, стрелять во все, что движется». Ровно 20 секунд и лагерь ощетинился копьями, у каждого кнехта было еще и по арбалету. Нас на расстоянии 7 метров окружило плотное кольцо обтянутых в черную замшу прекрасных воительниц. У каждой амазонки было короткое копье, небольшой самострел и кинжал, и тишина. Убираю котов назад в карман. «Послушайте, уважаемый Линктур, к чему столько шума? Нам нужно обсудить ситуацию». «Ничего, им полезно встряхнуться, а то расслабились, начальство унесут, они и не почешутся». Отбой тревоги, охрану усилить по типу 2. Амазонки на внешний круг пошли, стоять с кнехтами до отмены приказа. Кольцо женщин молча устремилось вперед. «Да, это дисциплина. Дорогой барон, позвольте представить вам мою племянницу, виконтессу Инну де Кавникур. Барон Мигель де Коста, очень приятно». Достаю букет из 5 красных роз и вручаю Инне. Она явно смущена, приседает, букет взяла, нюхает. «Ну хоть есть не стало, надо разузнать, что тут с цветами, как принято дарить». Всей толпой заходим в фургон. Ничего так оборудовано. И стол посередине, и стулья есть. Заметно, что все складные, внутри трансформера оказались. Рассаживаемся. Беру слово. Для начала, прежде чем лить на стены кипятком, нужно выяснить, насколько рабочая версия с имеющимися котами. Сколько дней до столицы? До столицы 3 дня пути, но мы можем и задержаться. Отлично, нам нужны 3-4 пары, которые возьмутся проверить работоспособность теории. Линктур притягивает к себе Масситур и говорит: «Мы первые, сейчас же приступим. Выдайте нам котика». Достаю бенгала, и Макс внушает ему, что вот, новые хозяева. Кот с сомнением смотрит на новых хозяев, потом проходит по столу и устраивается на коленях Масси. Та гладит его по голове, кот начинает тарахтеть как трактор. «Чего это он?» — шепотом спрашивает граф. «Это значит, что ему все нравится. Кот сейчас спокоен и счастлив». Соответственно, рык и ор — прямо противоположные эмоции. Если начинает бить хвостом, значит не нравится, но пока терпит. «Вы что думаете насчет эксперимента, граф?» «А что тут думать? Можно, того, ушастого нам с женой». Достаю черного ориентала, он отправляется к Лиззи. Этот был немного беспокойный, топтался по коленям, терся о живот Лиззи. Она странно утробно хихикала. Граф тоже притерся сбоку и все норовил погладить кота. «Так, эти тоже пропали. Слушай, Инна, похоже, нам вдвоем придется самим решать судьбы мира». Инна вскакивает. «Я готова». «Так, сядь и не смотри на меня так. Кто там за тобой гнался, когда ты на нас выбежала?» «Да так, виконт там есть, он сейчас в оцеплении», — смутилась Инна. «И что у вас с ним?» «Да ничего пока не получается, но мы стараемся». «Значит, на тебе найти 2 пары, молодых и молчаливых. Пока все тайна. Приводишь сюда и получаешь своего кота». «А можно такого же?» — указывает на бенгала. «Можно, бенгалы еще есть. Пожалуй, тоже пройдусь с ней», — сказал Линктур, вставая. Гриан склонялся к горизонту, дело к вечеру. «Не может быть, чтобы не сработало, — думал я. — Стали бы нас посылать в такую даль с грузом котов, если бы это было бессмысленно». 2 пары привели мне на просмотр через 5 минут. Инна приволокла своего виконта. «Ну, логично». Макс обшарил их всех щупом и выдал вердикт, что здоровы все, можно пробовать. Выдал парам по серому мурзику, бенгалу и Инне. Котов покормить, но в меру, не перекармливать. Корыто с песком, охрана на вас. Линктур обеспечил отдельные фургоны и внешнюю охрану. Потом, я только закурил, сидя в тени фургона, как пришкодылил мэтр Сигвин, таща за ухо Велора. с воплями, что бездельник чуть его не угробил и т.д. и т.п. «Вредный старикашка, как вы себя чувствуете, мэтр Сегвин? Вы были почти за гранью, и чем кричать на мальчишку, лучше бы отпустили его ухо. Оно вам совершенно без надобности, и вам пока вредно так напрягаться, мозговой удар может случиться и повторно, а я могу и не успеть. Да я лет 40 не чувствовал себя так хорошо, как сейчас. Очень субъективные ощущения, сосуды у вас тонкие, давление скачет, лет-то уже за 200, надо бы уже и о здоровье подумать. Сейчас вам вредна излишняя активность, нужно отлежаться». Стоящий у меня за спиной Линктур щелкнул пальцами, две дебелые девахи подхватили метра под локотки и понесли в фургон. Ноги он поджал, гад. Захожу следом, спрашиваю у Велора, кормил ли он старика. Велор кивает на стол, заставленный мясом, кашей, вином, и даже яблок приволокли, ничего не тронуто. Так, стоять, щелкаю девицам. Посадите его за стол и держите, чтоб не вскакивал. Наливаю 50 граммов коньяку и ставлю розетку с красной икрой. Мэтр, это залпом, этим закусываем. Первый пошел. Мэтр, опасливо косясь на меня, выпивает, выдыхает то, начинает закусывать. Поддерживаю компанию. Мне что, хоть тонну съешь, Макс пережжет все на энергию. Сидим, припиваем, закусываем. Отправил девице Велора, разговариваем о том о сем. Сегвина интересовало все, но все охватить невозможно. Проговорили до глубокой ночи, потом спать. Я лег здесь же, кинув надувной матрас на другую полку. Ночь прошла спокойно. Утром приложил амулет исцеления к лбу старикашки, амулет мигнул коротко. Ясно, все с ним хорошо, насколько возможно. Спи еще час, мне не до тебя. Достаю им сканер, тарахтит без остановки, кабошон заполнен желтыми и зелеными искрами. Понятно, тут и амулеты, и маги, все есть. Можно пока не доставать. Достаю пеленгатор, этот чист, ни одной точки, понятно, мир другой, расстояние чересчур велико. Выхожу на воздух, дежурный хмуро разводит костры готовить завтрак. Выясняю, что всеобщий завтрак через час, к тому времени все уже встанут, потом походное построение и отъезд. Ну и хорошо, у меня разминка, через час буду. Убегаю в лес, там взлетаю в небо, на разведку и главное, энергию копить надо. Переход 20% скушал. На предельной закладываю расширяющиеся круги. Никого, ни засад, ни преследователей. Довольно далеко от лагеря, километров 40, обнаруживаю поляну, где кроликов просто немерено бегает. Холм имеется и весь изрыт норами. Проверяем М-сканером. Чисто, зависаем. Макс из-под скрыта собирает щупом десяток самых жирных кролей, проверяя, чтоб не котная крольчиха. Возвращаюсь к тому месту, где вылез из скалы. Делаю царапину в виде спиралевидной стрелы. Чтобы не искать лишний раз, сдается мне, понадобится еще. Возвращаюсь в лагерь. Тут завтрак идет полным ходом. Осведомляюсь у главной поварихи, нужны ли жирные кроли. Демонстрируя одного в воздухе. Та оживляется и говорит, нужны. На вечернем привале приготовим с кашей, мясо мало осталось. А пока их можно быстренько забить, освежевать и замочить в воде, к вечеру как раз все будет готово. Подзывает пяток девиц, выдаю им кроли и они споро с ними расправляются. Сам беру миску каши, сок выпиваю свой, иду к фургону караванщика. Глава 2, УЗИ показала, будет свадьба. Линктур, фыркая в кулак, сообщает, что у нас проблемы. У кнехтов коты не дали ночью заняться любовью обеим парам. Один кнехт сильно поцарапан. В результате девушки спали в обнимку с котами, ребята зализывали раны, но не очень получается. Маги не могут залечить следы кошачьих когтей, их магия не действует на эти царапины. Проржавшись, прикладываю амулет среднего исцеления к обоим потерпевшим и забираю котов в карман. Объясняю, что для чистоты проверки, пусть эти займутся делом пока. Ализзи, Масси и Инна пусть посидят в фургоне днем с котами, а вечером заберу. А завтра отконтролим результат. Кстати, корыто с песком установили? Да-да, коты уже пользовались. Ну и хорошо, буду на головном фургоне. Потом зашел к магам, Сегвин диктовал Велору, тот записывал. Мемуары, наверное. Махнул им рукой и пошел к первому фургону, валы уже были запряжены, колонна выстраивалась на дороге. Валы, это не лошади, идут они более медленно, но груз способны тянуть гораздо больший. Эти валы были специально выведены для дальних переходов и давали скорость не 3, а 6 км в час. Как быстро идущий человек, но им также нельзя было идти более 8-9 часов, это не машина, нужен отдых. Ширина фургона около 2 метров, На облучке, лавочке кучера, можно сидеть вчетвером. Сажусь рядом с Белой, она здесь за главную после караванщика. На другой стороне от нее сидит девушка с горном. Подбегает запыханная повариха и докладывает, что все готовы к движению. «Давай, дуди, трогаем», — говорит Белла гарнистке, и та выдает пионерскую зорьку. «Пу-пу-пу, пу-пу, мля, аж слеза навернулась. Валы плавно трогают, и вот мы в пути. Угощаю Беллу и гарнистку сосси-лимонадом. Сосси тут же исчезает внутри фургона, там сидит десяток амазонок, а мы с Беллой обсуждаем пути дороги. В караване 108 человек, 50 женщин из охранной фирмы «Амазонки», 40 кнехтов из королевских солдат, 7 подростков, эти в магическую академию едут из деревень, караванщик с женой и 7 из дипломатической миссии, да 2 мага, для обеспечения медицинских услуг и распознавания детей, магов по деревням. Спрашиваю, откуда такое название фирмы «Амазонки», откуда именно это название Белла не знает. По слухам, хозяйка агентства когда-то прочитала историю про женщин-воительницы, вроде бы их называли амазонками. Но никто, кроме хозяйки, подобной истории нигде не читал и не слышал. А услуги они предоставляют охранные не хуже мужских агентств. Все владеют оружием и всеми навыками походной жизни. Плюс на время путешествия складываются устойчивые пары по типу полевые мужья-жены. Можно заказать подешевле экскортниц в агентстве «Ночная фея». Но они не владеют навыками боя и походной жизни, что большой минус. Спрашиваю, дарит ли здесь у них дамам цветы и есть ли условные понятия. Да, цветы дарит, языка условного нет, любой букет для девушки в радость. А каким товаром караван торговал? Да никаким. Взяли, для отвода глаз, тканей, да всякой мелочи, что по деревням хорошо идет. Основная задача была сопроводить дипломатическую миссию и охранять ценный груз на обратном пути, если таковой появится. Но миссия провалилась и груза нет. Возвращались ни с чем, но тут вы, господин маг. Слышал я краем уха, что у вас есть бездонный карман и кошки. Вы же понимаете, господин маг, как любопытны женщины. Называйте меня просто Дон Мигель. Да у меня есть карман и кошки. И я хотел бы кое-что с тобой обсудить, Белла. Но эта информация как бы секретная. Белла засовывает голову в фургон и объясняет хабалкам, куда и что она им вставит и что натянет, если хоть звук просочится наружу, в мельчайших физиологических подробностях. Не думаю, что это хоть как-то поможет удержанию информации, но хоть что-то. Валы бодро идут по дороге, управлять нет нужды, погонять тоже. Белла отодвигается, и я ставлю на скамейку между нами кота. Смотри, Белла, это кот породы ориентал. У него большие уши и удлиненная морда, и тело несколько другое, чем у обычных котов. Из фургона слышен восторженный писк. Белла шикает в ту сторону и смотрит во все глаза. Убираю, достаю другого, черно-белого пятнистого бандита. Вот это обыкновенный мурзик помойный, катус вульгарис. В нашем мире таких на каждой помойке по десятку. Вот это, бенгал, породистый котяра, любвеобильный. Такого содержать дома будет муторно. Он очень много внимания требует. А что ты скажешь насчет этого? Достаю серого канадского сфинкса, старого, морщинистого как шарпи. Котяра смотрит на меня с выражением: «Сам ты урод». Белла складывает ладошки. «Ой, эльфийский котик. Чё, у вас тут и эльфы есть? Откуда знаешь?» Котика видела в книге, цветную картинку. «Эльфы есть по ту сторону гор в лесу. У них там свое королевство. К людям почти не выходит. Знаю все по долгу службы. Тайная канцелярия. Присматриваю за всем этим сбродом. Кстати, эльфы, узнав о наличии таких котиков, пойдут на все, чтобы их заполучить. Ой, боюсь, боюсь. Не надо им вовсе идти на все. Отдам по сдельной цене, только предупреди их, чтобы не заносились, не люблю заносчивых. По ушам своим длинным получит насчет раз. Что у них там с ушами? У вас тут эльфы какой породы? Уши у них длинные, реально длинные. Раза в 4 от обычных. Достаю сразу 5 штук простых котеек, разных цветов. Потом желто-черного полосатого бенгала. Тот сразу запрыгивает на колени к Белле. Пятерку котов отправляю в фургон. С наказом чуть что, идти ко мне. Да и Макс присмотрит. Так и ехали не спеша. Я курил сигару, кот тарахтел на коленях у Беллы. Из фургона доносилось счастливое повизгивание. Из середины колонны доносятся вопли. К нам подбегает Еннадековникура и взахлеб рассказывает, что черный котик поймал мышь и мгновенно сожрал, никто ничего не успел сделать. Запомни, Енна, и всем расскажи. Никогда нельзя у кота отнимать его добычу, он не станет есть то, что для него вредно. Ловля мышей, Это первейшая обязанность всех котов, для того их и держат нормальные люди. Свобода прогулок и охоты тоже много значит, но эти вопросы мы обсудим позже. Воду коты пили, все, молодцы, иди занимайся. Так и ехали. К вечеру остановились на ночевку, пока все обустраивались и готовили ужин, мы с Беллой позвенели шпагами. Ничего, разминка вышла, Белла действительно крутая мечница. Ночевал в своей палатке, с вечера Сосси пришла. Утром, пошел к караванщику, там уже были оба мага и все участники эксперимента. Все пять женщин конкретно залетели, у Инны намечалась двойня. В магическом зрении явственно было видно две зарождающиеся ауры. Виконт стоял на вытяжку, вокруг него ходил граф и вещал. «Ну что, Виконт, кончилась твоя свобода, думай быстро, говори коротко, Инна теперь завидная невеста. Не успеешь до столицы, уведут в момент, а сочетаешься официальным браком, уже не рискнут. А меня кто-нибудь спросит?» — подала голос Инна. «А ты что, против?» — удивился граф. «Не против, но и предложения не слышала. Быстренько всовываю в руки Виконту букет из семи белых роз. Макс внушает ему, как надо все провернуть и что сказать. Виконт деревянно подходит к Инне, опускается на одно колено, произносит ритуальную фразу и вручает букет. Инна протягивает руку и хочет взять букет, раздается потрескивание. На секунду их руки окутывает дымка, в букете остается одна роза. Над поляной разносится хрустальный смех. Правые руки Виконта и Виконтессы обвивает татуировка с цветочным орнаментом, от пальцев до локтя. Старикашка Сигвин надувается, как индюк, и напыщенно произносит: «Сама богиня Флора соединила ваши судьбы. Теперь только смерть может разлучить вас. Подойдите и распишитесь в книге регистрации браков». Выяснилось следующее. Браки здесь регистрировали маги, в статусе полноценного мага. У каждого была специальная книга регистрации, в которую все и записывалось. Раз в месяц маг обязательно должен был заявиться в городскую управу, и там копировали свежие записи в свои архивы. Иногда случалось вот такое божественное заключение брака с магической татуировкой. После смерти одного из супругов, татуировка у другого постепенно выцветала, в течение года. Никаких любовниц и любовников подобный брак не предполагал, ибо впасть в немилость к богине, желающих было исчезающе мало. Поэтому, увидев татуировку, никто и не помышлял закрутить интрижку, своя шкурка дороже. Так что же теперь, бедный Виконт? Нет, на жриц любви этот закон не распространялся. У них своя богиня, и там как-то договорились. Если за деньги и без любви, то можно. Вот так. И в-третьих, мы с Максом засветились, встряли, местные боги о нас знают. Но, Макс сказал, что пакет с разъяснениями миссии получен. Раздать и обустроить всех кошек, построить в столице храм. Флора старшая, главная богиня. Служить в храме будут по очереди маги со своими брачными книгами, не более недели один маг. И еще нам придется посетить соседний континент, что-то там взорвать и навести порядок. А сейчас Флора желает получить 6 гербер и 6 гладиолусов, обвенчав оставшиеся две пары. Две амазонки со своими кнехтами топтались возле графа и пытались добиться от него разрешения. Граф гнул пальцы, потому что пока они были на службе при исполнении, нежелательно было проводить брачные обряды, то есть спать вместе не возбранялось, а вот сочетаться браком только во внеслужебное время. Подхожу и графу и шепчу ему на ухо: «Мос, воля богов, ты заставляешь их ждать». Тот слегка в лице переменился. «Все-все, быстро проводим обряд. Выдаю каждому кнехту по букету, одному 7 гербер, другому 7 гладиолусов. Вперед, на колено», ритуальная фраза. Все прошло как по маслу. Здесь, на планете, не росло подобных цветов. Другие были, а вот земных не было. Поэтому местная флора и заинтересовалась. Свадьбы здесь особо пышные тоже не проводились, но отмечали события, отмечали. Граф выкатил 20-литровый бочонок вина, все выпили по чарке, поздравили молодых с браком. Со своей стороны я подарил им их котов и по настоянию графа, выписал официальные дарственные бумаги, бланки у него были с собой. Ему и семейству Туров тоже выписал дарственные. Мэтр Сигвин заверил подписи магической печатью. «Ну вот, процесс пошел. Граф, тут у вас бланки типографским образом отпечатанные. Что, здесь есть книгопечатание?» «Конечно, у них есть типография в столице, и даже газета выходит раз в неделю. Редко, потому что новостей почти нет. Но с нашим прибытием, тиражи подпрыгнут многократно. Типография принадлежит ему лично, поэтому даже не сомневайтесь. Раз такое дело, забираю у него оставшихся 5 бланков, пригодятся. Очень приятные новости, граф. Надо будет отпечатать краткие инструкции по обращению с котами, сертификаты. Купил инструкцию, изучил, отчитался, купил сертификат. Можешь быть допущен к поглаживанию животного в котокафе. Например, что такое котокафе? Объясняю, как устроено котокафе. И кругом сплошной профит. И не обязательно котов раздавать на руки всем. Котов всего 300, а в столице 100 000 человек. Ну пусть половина женщины. Думайте, граф, думайте. Пока я решил предоставить местному королевству 300 животных, а там видно будет. Но дворяне захотят иметь в личное пользование фамильного зверя. Мосс, захотят, пожалуйста, это как король решит. И покупку инструкций и сертификатов это не отменяет, так ведь? Как можно иметь кота, не зная, как с ним обращаться? У вас вон черный мышь поймал, вы готовы были сами эту мышь съесть? Да-да, это все надо обдумать. 300 особей, надо же, это же мы на белом коне теперь. А что у вас тут с конями? Кони есть, разные, но в дальних экспедициях используют валов, у них грузоподъемность больше. А так, есть кавалерия и всадники для связи, курьеры. Востребованность слабая, нечего курьерить. Караван неспешно двигается, фургон мягко покачивается, мы с графом уже полдня обсуждаем мелкие подробности. Граф уже 10 листов исписал замечаниями, предложениями и уточнениями. Наконец вечерняя стоянка, звеним шпагами с Белой, ужин, гуляем, спать. Утром Белла выпрашивает у меня своего бенгала. Да мне не жалко, Макс загоняет ей в мозг пакет инструкций по котам, а я выписываю дарственную и выдаю кота. Идем к старикашке заверить. Мэтр Сигвин начинает упираться. Он где, не может брать на себя такую ответственность, а сам, пенек старый, хочет кота и кошку для академии. Молча достаю на стол двух коричневых полосатых камышатников, кошка в середине срока. Кот, этот негодяй и является отцом будущих котят. Они и сидели в одной клетке, в Марселе. Сначала они шипят на окружающих, потом удаляются на дальнее кресло. Кошка разлеглась, а кот сел рядом с видом. Всех порву, кто прикоснется. А что, в прошлой жизни слышал много таких историй, когда домашний кот приводит домой бродячую кошку и сам не ест, пока она не поест. Молча выписываю дарственную на магическую академию города Цинниена. Мэтр Сигвин также молча шлепает печать на обе дарственные. Подзываю Вилора, говорю ему, чтобы расслабил мозжечок, и передаю пакет инфы по кошкам. Мэтр бегает вокруг и вопит, что ему тоже такое нужно. Успокаиваю его, ему такое не потянуть, мозг старенький, может треснуть. А вот руководящие функции он выполнять обязан. Переписать на бумагу инфопакет, проследить за устройством животных, организовать в академии отряд целительниц, которые будут ухаживать за кошками. Или вы, мэтр, думаете, что когда король ударит кулаком по столу, все решится само собой? Вам надо уже набрасывать план работы. Подложив свинью обоим магам, мы с Белой удалились с чувством исполненного долга. К вечеру, когда Гриан пошел на закат, вдали показались стены города, а валы ускорили шаг. Лингтур приказал ставить победные стяги. На ветру заполоскались разноцветные знамена, по два на фургоне. Как мне объяснили, никакой информации стяги не несут, кроме общего радостного настроения. Если в пути умирает караванщик, то знамена были бы серыми. Совсем без знамен, просто неудача в делах. Соответственно, будут встречать на воротах. Дом, милый дом. Из ворот выметнулась толпа всадников на белых лошадях, тоже с флажками. Сосси трубит в свой горн, как и иерихонская труба, вокруг всеобщий бедлам. Бенгал сидит на плече у Белы, ему настрого запрещено отвлекаться. Поэтому он только нервно дергает ушами и глазеет по сторонам. Едем по городу, из окон на фургоны сыпет конфетти и цветные бумажки. Праздник удался. Фургон с магами и фургон с учениками откололись еще в городе и поехали в сторону академии. Наконец фургоны выезжают на главную площадь перед дворцом и останавливаются полукругом. Граф собирает своих посольских, семейство Туров, меня и Беллу. Идем через площадь ко дворцу. По пути Макс полощет мозги котам Масси, Лиззи и Янэ, те забираются к ним на левое плечо. Заходим в ворота, навстречу подпрыгивая бежит колобок в короне и мантии, ну цирк галимый. За ним на рысях три дамы в длинных платьях и пяток кавалеров, разряженных в пух и прах. Наши дамы делают книксен, остальные слегка наклоняют голову. Масси, Лиззи и Янэ стоят шеренгой, и король подпрыгивает перед ними с воплями. «Ну, это они!» Шепчу на ухо Массу. «Граф, сделай что-нибудь!» «Что за дурдом?» «Пошли в переговорную!» Граф делает шаг вперед, легкий поклон. «Ваше Величество, это демонстрационные образцы!» уже отписанные в дар. С нами представитель страны, которая предоставит нам 300 кошек, на определенных условиях. Нам нужно проследовать в зал для переговоров. Глава 3. Жених, согласны ли взять в жены эту женщину? Невеста, не подсказывайте. Да, сразу переговоры, а может сначала поужинаем? Мы еще не ужинали, а тут праздничный ужин уже готов. Дон Мигель, что вы думаете насчет ужина? Конечно, нужно поужинать, ваше величество. Вот гады, донесли заранее, или Белла, или граф. Клетка с гончими птицами у караванщика была, вот. А я что говорю, посидим по-простому, поболтаем, все свои. В белом зале стол был человек на 40, действительно кулуарненько. Король сел в торце, рядом королева Викка, по левую руку, но уже сбоку посадили меня, напротив графа Масадековникур. Излишеств в посуде не было, вилка, ложка, нож. Показываешь слуге чего хочешь, он кладет на тарелку. Выпивают умеренно, вино налито в кубке. Хочешь пей, не хочешь не пей. Дамы вместе с котами сгруппировались на другом торце стола, там мурлыкали, гладили и прикармливали. Королева завистливо стреляла глазками в ту сторону, но сами понимаете, этикет. Король с удивительной скоростью поглощал еду и вино, умудряясь и говорить при этом, в основном ни о чем. Как там у вас в другом мире, да нормально почти как у вас, но немного по-другому. Потом я спросил, как и где они собирались содержать котов, если бы их удалось купить. Король сказал, что он лично контролировал подготовку помещения, все давно готовы и можно пойти посмотреть, здесь недалеко. Другие двери из зала открывались прямо во внутренний дворцовый сад. Там был построен стеклянный павильон, 6 на 10 метров. Внутри был песчаный пол, небольшой комнатный фонтан с чашей и 4 кожаных кресла. Аскетичненько. Ну хорошо, заходим. Король с королевой и я с графом. Остальные толпятся за стеклом. Начинаю доставать котов и кошек. 50 штук. Павильон заполнен мяукающей массой. Кто-то лакает из фонтана, кто-то гадит и закапывает в песке. Король с королевой в ступоре. Стены павильона резко потеют. Вот видите, это всего лишь 50 кошек. Представьте 300 зверюк. Тем более, что их нельзя содержать вот так скучно. Граф все объяснит. Ваше величество, королева Викка, вы выбрали себе котика? Да, хочу вот того, вот этого и вон того. Бенгал, ориентал и серая кошка. Собираю всех остальных в хран. Бенгал у королевы на руках, две фрейлины несут кошку и кота. Советую им поговорить с Белой, чтобы знать, как обращаться. Его величество задумчив и молчалив. На улице уже темно, предлагаю продолжить переговоры завтра, а сегодня можно и отдохнуть. Граф остается с королем, а меня слуга ведет в апартаменты. Спальня, кабинет, гостиная, ванна, туалет, все вполне рабочие. Ванна – это бассейн из мрамора в виде большой ракушки, глубина по пояс, кровать 2 на 2 с балдахином. Осматриваю все, заявляется Белла, на плече гордо восседает барс. Это я посоветовал давать клички со свистящими окончаниями. Белла рассказывает, что король пораженный не очень понимает, что теперь делать. Ничего, научим. Что эльфы наверняка уже все знают и выслали делегацию. Их шпионы везде, а гончие птицы для связи у них самые быстрые. Спрашиваю, кто еще есть кроме людей и эльфов, раньше к слову не пришлось. Вроде были еще гномы, но о них давно не слышно. Поговорив еще немного ни о чем, Белла уходит. Ну что там у нее в голове, Макс? Да что, за дверью стоял ее непосредственный начальник, он же глава местной СБ. Давно за ней ухлестывает, а теперь и вовсе кирдык хана. Она тоже хочет детей там, семью и прочие фигли-мигли. Нагулялась, баронесса, давай спать. Да, может выспимся, в кои-то веки. Ночь прошла спокойно, утром завертелась. Надеваю испанские комбес и портупею с сестрами. Завтрак доставляют прямо в номер. Даже кофе с пирожными в наличии. Конечно, это не кофе, а кафа, но вкус даже и получше будет. А бодрость у нас завсегда своя. Потом идем в зал заседаний, там все не выспавшиеся. Король, граф, казначей, начальник СБ, министр строительства, ректор академии, этакий франт, со шпагой и шляпа с пером фазана. Все маги. Мне объясняют, что граф довел до всех техническую сторону вопроса. Теперь главный вопрос, что я хочу в оплату. Пытаясь купить 5 кошек в чужом королевстве, делегация брала с собой крупные рубины и бриллианты, а также амулет омоложения. Единственный уверенно работающий амуль древних имеющийся в наличии. Это большая редкость, но там старый король уже умер, а его сыну омоложение еще долго не потребуется. Сделка не состоялась. А что они могут дать мне за предлагаемое количество? А. Обрисовываю. Первое. Храм семи в центре столицы. Флора главная и все прочее. Ясно. Никаких проблем. Хоть сейчас начнем строить. Только место согласуем и вперед. Второе. Хранилище древних артефактов. Имеется? Имеется, но там все артефакты древних разряжены. Зарядить и запустить их никто не может. Для чего они нужны в основной массе тоже непонятно. Просто мусор. Но камни все на месте никто не извлекал. Несколько раз попробовали, извлеченные камни рассыпаются пылью. Один раз камень взорвался в руках у мага, пальцев как не бывало. С тех пор охотников нет. Вот этот мусор я и посмотрю. Если ничего не найду, возьму крупными камнями, рубины, изумруды, брюлики. По камню за десяток зверюк. Такой расклад устроит? Более чем. Далее по котам. Целительниц нашли, ректор академии внушительно прокашлялся. Пока привели пятерых, сейчас все в отпусках и на каникулах, но завтра приедут еще восемь, потом соберем сколько нужно. Отлично, где эти пятеро? Передам им пакет с инструкциями, пусть переносит на бумагу. Потом отпечатайте в типографии, можно начинать раздачу слонов или котов. Целительницы оказались молодыми преподшими, одна постарше. К ней инфопакет не прилипал, врожденная ментальная защита. Мысли видно, а внушение не проходит. Начальник СБ Зело заинтересовался сразу, таким эффектом. Остальным посоветовал разделить пакет на четыре части и записывать каждый свой кусок. Потом сравнят, соединят и массу на распечатку. Потом поехали на карете в город. Начальник СБ, министр строительства и я, выбирать место под храм семи. Оказалось, что храм был почти в центре города, но в войну был разрушен. Теперь там парк и мощный выход зеленой магической энергии. И фундамент есть, под метровым слоем земли. Имеется подвал, забитый землей. Значит, в темпе, подвалы очистить, перекрытие положить и строить по старым чертежам, они сохранились. Да есть много картин и схемы, и чертежи всех зданий в архиве есть. Ну и чудесно. Поехали в хранилище артефактов. По дороге высаживаем министра, едем на край города, хранилище в целях безопасности на окраине возле стены. Небольшая вилла внутри парка, за деревьями и не видно совсем. Есть седой старичок, смотритель, дорожки подметает, за домом присматривает. Кланяется как заведенный. Начальник СБ, граф Мион де Силатар, машет на него рукой и говорит принести ключи от подвала. Макс сканирует все вокруг и докладывает. Подвалы глубокие, стены 2 метра, перекрытие тоже 2, крепкий орешек. Вилла выглядит как пряничный домик, двухэтажная, вся слегка сказочная, с балкончиками, башенками и всякими прочими архитектурными излишествами, названия не знаю, не архитектор. Спускаемся в подвал, неприметный вход из кухни. Сначала погребок с продуктами и вином, потом коридорчик с бронзовой дверью в торце. На двери есть защита, но слабая, местные маги ставили. Заходим. Комнатка 5 на 5, стеллажи, на них шкатулки, коробочки и просто артефакты лежат и стоят. Стол, стул, магический светильник. Макс хлещет щупами, убирая пыль и сканируя наличие. Здесь 189 артефактов разной степени поврежденности. Надо проверять все, но многое нам подойдет. Изымать однозначно все, считай, они за кошек в расчете. Мион, записывать будешь? Изымаю все. Положен учет, поэтому придется делать опись. Кстати, кому этот домик принадлежит? Вилла-незабудка принадлежит королевской канцелярии, как склад особо опасных артефактов. Их сюда перенесли из дворцового хранилища, после того случая с подрывом мага. Вот такой артефакт взорвался у него в руках. Он снимает с полки шкатулку, открывает. На красном бархате лежат 2,5 комплекта серег с грушевидными голубыми бриллиантами. Макс. А что Макс? Сам в шоке. Разбираться надо, что это такое. Тут у крышки двойное дно и там пергамента кусочек, похоже, с инструкцией на древнем мертвом языке, на вроде латыни. Написано крупно с лезы Клеопатры, а остальной шрифт мелкий. Надо достать листок и читать под увеличением. Вот ведь откуда они знают про Клеопатру, дичь какая. Прячу шкатулку, Мион, записывай серьги взрывоопасные 3 комплекта. Далее так и пошло, артефакт подставка для пунша, 5 единиц, вполне рабочие нагреватели. Медальон с прозрачным кабошоном, 50 штук, медальон с зеленым камнем 20 штук, жезлы черного металла 9 штук, диадемы простые без камней, 40 штук, пирамидки черного сплава, 30 штук, артефакты сложные, с поворотными кольцами, 7 штук, кольца золотые с печатками 8 штук, перстни с рубинами, 7 штук. Браслеты с серебряными кабошонами 10 штук. Скорее это был сплав платины, а не серебро в кабошонах. Макс проскрипел, что это хранилище полкового снабженца и они полны. Потом разберемся. Пока же здесь все. Мион сказал, что артефакты вполне могут быть у населения, как украшения или просто валяться по загашникам. Можно сделать объявление о сдаче, но я сказал, что пока не нужно. Этого вполне хватит и можно доложить королю, что 300 кошек оплачено. Мион вздохнул с облегчением и спросил по-военному. «Господин маг, разрешите обратиться по личному вопросу? Обращайся. В последнее время я себя неважно чувствую. Поднимаю правую руку. Прислушиваюсь к Максу. Среднее исцеление поможет, захочет есть. Слушай, что нужно, Мион. Нужен ресторан с отдельными кабинетами или что там у тебя дома. Нужен плотный мясной обед и еще ты будешь исходить по носам с полчаса. У тебя дикие проблемы с желудочно-кишечным трактом. Питаться надо вовремя и нормально питаться, а не на ходу. Тогда едем ко мне домой». Домик у начальника СБ был трехэтажный, метров 30 по фасаду. В глубине скромного садика, 50 на 50, все-таки центр, земля дорогая. Подъехали к скромному крылечку, с колоннами и вазонами. Вывалили из кареты, граф свистнул, мажордом спотыкаясь, выскочил навстречу, спал мерзавец. Обед в малую гостиную, мясо побольше, настойку гномскую. Пока дошли, граф показывал портреты предков на стенах. Очень реалистичные картины. Стол уже сервировали, мясо было да, видов 8, от жареной утки до нарезки из буженины. Пробую гномскую, приятно для тех, кто любит виски. Эфирные масла есть. Достаю бутылку водки ракия 45 градусов. Граф, сейчас нужен только вот этот напиток. Он крепкий как гномская, но лучше очищен. Снимай камзол и рубаху, они тебе в ближайшее время не понадобятся. Наливаю стакан 200 граммов. Достаю огурец соленый голландский. Прикладываю амулет к груди графа. Амулет мигнул 5 раз. Подаю стакан водки. Пей залпом, закусывай огурцом и беги. Пока граф отошел по делам своим скорбным, наливаю себе гномской, закусываю солеными грибами и бужениной. Граф возвращается и с блеском в глазах начинает пожирать мясо. Наливаю ему еще стакан водки, даю огурец. Не спеши, граф, теперь ешь медленно. Посидели хорошо. Мион сгонял еще 3 раза, потом я опять приложил к нему амулет. Амулет моргнул 2 раза. Потом курили сигары, табак и трубки тут были, но местный табак паршивенький. Что я вам должен за исцеление, господин маг? Должен, а должен ты мне вот что. Первым делом, пока пьяненькие, поедем сватать тебя к баронессе Белли Девилватар. Время послеобеденное, самое оно. А еще ты разузнаешь, что там насчет виллы незабудка, как можно ее выкупить в личное пользование. Мне, надевай парадную форму, в чем тут у вас женихи ходят и рвем когти на сватовство, а то уведут телку, пока ты тут работу работаешь. Что значит сватовство? И вот так сразу. Мда, у вас же тут не принято. Глушь нерадиофицированная. Пошли человека, узнать где баронесса, а сам в темпе вальса новый камзол и все как положено. Бьем марш. Сам я надел белый костюм тройку, белую шляпу, белый плащ. Все разузнали, баронесса была дома, графу вручил букет из 7 голубых роз. Макс сказал, что голубые розы тоже интересны известной особе, оставшуюся розу нужно будет посадить в цветнике. Дом баронессы был в километре по прямой, доехали. Въехали в открытые ворота, стали напротив крыльца, вышли из кареты, тишина. Достаю гитару и перебирая струны под йоды затягиваю на тирольский манер. Тадли, йола, йола, йола-ла. Звучит громко и совершенно безумно. На крыльце появляется Белла, как ни старается держать серьезную моську, не выходит. Усиливаю напор, Белла спускается по ступеням, подходит к графу, у меня получается особенно заливисто, они начинают смеяться в голос, их руки встречаются. Беззвучная вспышка, они вдвоем держат одну голубую розу, их руки оплетает цветочная татуировка. Граф, заикаясь, говорит: «Сов, совсем ничего не успел сказать совсем. Белла, будь моей женой». «Уже», говорит Белла. «Посылай за придворным магом с книгой». Прячу гитару, поздравляю обоих и мы идем искать место для розы. Забегая вперед, скажу, что на следующее утро роза уже разрослась в приличный куст. А пока во дворе поставили столы, заявился придворный маг с книгой. Макс поднял активный щуп на 10 метров, сделал мембрану и включил марш Мендельсона, а также достал фотоаппарат и начал щелкать с разных ракурсов. Потом пришли девчонки, подчиненные Беллы, потом министры, Потом втихаря его величество нарисовался, все уже были хорошенькие. Его величество оказался не таким уж колобком, а весьма накачанным невысоким мужчиной. Вчера был реальный цирк, для чего, все затруднились сказать. Король поделился шепотом, что у них с королевой получилось, но доподлинно подтвердят завтра. Потом Макс включил вальс, танцевали его здесь немного не так, поэтому танцевать пришлось мне с Сосси. Макс ей отправил пакет по вальсу и танго. Сосси была мне по ухо, стройная и гибкая. Потом я показал современные танцы, когда любой может дергаться как ему вздумается, врубили подходящий музон и веселье перешло на новый уровень. В общем, все прошло отлично, расползлись поздно, Белла отправила меня и Сосси спать во флигель для гостей. Выползли к 10 дня, пошли завтракать тем, что со вчера осталось. Ближе к обеду трубадуры объявили, что королева беременна наследником, поэтому всем бухать до ночи, и вообще выходной. Праздновали кто во что гораст. Мы с Сосси печатали фотографии. Потом к нам присоединился граф с Белой. Ржач стоял, как последний раз в жизни. Макс сумел подобрать ракурсы. На следующее утро Сосси умотала на службу. Мы с графом поехали смотреть на работы по расчистке. Дела шли, землю снимали с фундамента и вывозили. Потом в управу, смотреть на проекты, утвердили. Потом к целительницам, почитал уже типографскую распечатку инструкций по котам, сойдет. Отдельно обговорили про роддом для кошек. Ректор академии настоял, чтобы это было на территории академии. Тут все под рукой и целительницы и помещения есть просторные. Обговорили об устройстве котятника, чтобы котятам было где играть, почем лазить, все обмотать пеньковыми веревками. Ректор заверил, что завтра все будет готово и вцепился как клещ, пытаясь выяснить принцип фотографирования. Фотки со свадьбой ректору послали, он тоже там был, объяснил, как мог на пальцах, что это не магия. Поэтому, вот общие принципы, сплошная оптика и алхимия. Переводите на магические рельсы, на то у вас и головы большие, как у лошади. Ректор задумался, а мы тихонько свалили. Потом пошли обедать в ресторан «Сияние», и тут нас настигли эльфы. Выше меня на полголовы, длинноухая дылда, третья мать. По их табели о рангах: первая мать, королева, вторая, военный министр, третья, глава СБ, четвертая, министр экономики и т.д. У них там матриархат, родятся только девочки, мужиков берут из людей. А так как их генетика намного сильнее, то получаются эльфийки без примесей. Но опять же, родятся редко, выезжают только на долгожительстве. Макс меланхолично сказал: понятно, это так называемые полуэльфы, они попроще будут. Имена короткие, никаких тебе линза телескопа Трухаэлли с дома белого листа крутящегося на дьявольском ветру. Вон те две Люна и Лана, их тебе в подарок привезли. Это длинная из СБ, третья мать, Син, а самую главную королеву, что в лесу сидит, величают Ло. С третьей матерью были две девочки, щупленькие, мне по плечо, ушастенькие. И еще пять девиц средней упитанности, стояли клином позади этих трех. Боевая звезда. Мы уже почти пообедали, остался десерт с кофеем и сигары, а тут эти. Син подошла к столику и молча остановилась. Мы с графом одновременно встали, столик был в углу. Понятия о тактике у нас одинаковые, за спиной должна быть стена. Глава 4. Ты что ж, не рад мне, милый, а придется. Син усадили напротив, Люна и Лана стояли у нее за спиной. Девицы-боевицы стали полукругом, спинами к нам, лицом к залу. Достаю на стол кота сфинкса. Вас интересует это, милейшая Син? Кот удивленно смотрит на эльфийку и садится, не отрывая от нее глаз. Именно удивленно, похоже, его удивили ее уши. Син, Люна и Лана просто остолбенели. Не может быть, бормочет Син, это же только легенда. Ну какая легенда, милейшая, это живой кот, породы сфинкс. Он никогда не видел эльфов и тоже крайне удивлен. В его мире не было эльфов, только люди. Не знаю, как вы будете договариваться, но его сильнейшим образом интересуют ваши уши. Пока не потрогает, не поверит. Если согласны, похлопайте себя правой рукой по левому плечу. Син тихонько похлопывает себя по плечу. Кот делает три шага по столу и запрыгивает ей на плечо. Обнюхивает ухо и трогает его лапой. Достаточно, возьмите его на руки. Это ваш кот, подарок в честь нашей встречи. Излагайте все, что вы имеете мне сказать. Внимательно слушаю. Королева Ло послала нас с дипломатической миссией к королю Циклию VII, договориться о том, чтобы взять на прокат несколько кошек, хотя бы на время. У нас не осталось ни одной, Но король махнул рукой и сказал: «Идите и сами договаривайтесь с бароном, а ему некогда, он готовит бал в честь королевы. Нам нужно хотя бы 5 кошек. Люна и Лана останутся у вас в услужении, господин маг. Скажите, что еще вы хотите в оплату?» «В оплату, в оплату. А вы не спросили у короля, когда бал? Вы собираетесь там присутствовать? Бал послезавтра. Это малый бал маскарад. Нет, мы не собирались там присутствовать. Тогда сделаем так». Макс незаметно берет у Син каплю крови, не заметила, только ухом дернула. Под столом мажет ее кровью фиолетовые камни на пеленгаторе. «Да, сделаем вот что. Пусть Люна и Лана останутся пока со мной. Вы забираете этого котика и двигаетесь назад, в Великий лес. Через дней 5 мы втроем прибудем туда же, девушки покажут дорогу. А вы там обговорите с королевой, меня интересуют артефакты древних, не работающие, любой лом. Если есть, хорошо, нет — по одному драгоценному камню, размером с голубиное яйцо, за 3 кота». Син встает, на лице затаенное торжество. «Я немедленно отправляюсь к королеве и доведу до ее сведения ваши условия». Поворачивается кругом и удаляется. Боевая звезда тут же берет ее в коробочку, мать в центре, капо перед ней, по углам прочие. Надо сказать, одеты они во все белые, белые обтягивающие лосины и белый камзол, шитый тонкой серебряной нитью. Макс высовывает глаз на улицу, там еще 5 эльфиек в белом, возле толпы белых низкорослых лошадок, у всех по 2 лука и колчана со стрелами. Это оружие и тех, кто в ресторан заходил. Вот все сошлись, вооружились, четко перестроились. Взвод белые колготки, 1 в 1. Син вешает себе на шею небольшую сумку из мелкой сетки, и кот залазит туда. «Смотри-ка, спелись уже!» Вскакивает на лошадку, все отбывают. Люна и Лана стоят как 2 статуэтки, по стойке смирно. Макс шепчет, что девчонки хотят есть и что едят они все, это не вегетарианки. «Люна и Лана, присаживайтесь. Достаю 4 розетки черной икры и разливаю бутылку плиски на 4 бокала. Ну, за наше случайное знакомство». Человек уже несет поднос с пирожными и кафу. «Девочки, у вас есть багаж или вы налегке?» «Багаж есть, сумка со шмотками и оружием, в посольстве». «О, тут есть эльфийское посольство?» «Оказалось, да, есть, но там работают не эльфийки, а старики из бывших. По паре на посольство в каждом королевстве. По надобности посылают гончих птиц с докладами и добытой информацией. Все вполне легально, посольство же, рутина всех посольств. Встаем, эльфийки движутся чуть сзади по бокам, явно отрабатывают охранный ордер, по привычке. «Ну что, граф, есть тут у вас развлечения, кроме ресторана? Мне девушек развлекать нужно». Граф впадает в задумчивость, а Лана говорит: «Если возможно, мы хотели бы отдохнуть, 2 суток в седле, совсем не спали. Ау, тогда в посольство, забираем вещи и во дворец, спать». Оказалось, посольство тоже во дворце в дальнем крыле. Удобно и правильно, держи всех поближе. Забрав 2 увесистых баула, завалились в номер. Во дворце была нездоровая суета, полным ходом шла подготовка к балу. В воздухе витал страшный дух праздника. Граф сразу испарился, 2 служанки в темпе напустили воду в ванну и подогрели бытовым артефактом. Эльфийки безо всякого раздеваются, распускают волосы. 2 голые спортивные блондинки, это нечто. Волосы до лопаток, цвет не передать, медово-пшеничный. Достаю кучу бомбочек для ванн, какой запах желаете? Люна быстренько перенюхала все и выбрала 3 с запахом жасмина. Мне тоже нравится этот запах. Бросаем в ванну, девушки погружаются, а я иду курить на балкон. Оно, конечно, бытовые артефакты очистки кожи и одежды, это прекрасно. Но человеку иногда нужно вот так полежать в ароматной ванне, расслабиться. Гриан только перевалил зенит, времени навалом. Эльфийки выходят из ванны и валятся в кровать, уснули еще в полете. Заметно, что Лана более крепкая и спортивная, а Люна более хрупкая и женственная. И лица, расслабленные во сне, отличаются. «Не мудрено», — бурчит Макс. «Люна аналитик, а Лана боевик и ее телохранительница. Хотя каждая из них 10 мужиков заколют не вспотев. Реально дочки 2-й и 3-й матери. Не дочки, по долгу службы, а их биологические дочери. Тебе подсунули 2 принцесс. Правда, с их возрастом для тебя может оказаться сюрприз, но то сам спросишь, если захочешь». Так и встал Калягин перед глазами. «Я тебя поцелую. Потом, если захочешь». «Ладно, удаляюсь в кабинет. Начинаем перебирать артефакты древних. Сначала достаю 10 мелкокалиберных патронов и пластмассовую бижутерию, кладу в ящик стола на передержку. Посмотрим, как в этом мире с порохом и синтетикой. 5 подогревателей типа подставка для пунша отправляем к подогревателям. Теперь у нас 6 штук. Затем открываем шкатулку со слезами Клеопатры. Внутреннее донышко крышки шкатулки не особо и замаскировано. Поддел ногтем, оно и отвалилось. Кусочек пергамента приклеен к крышке. Макс минут 5 изучает текст, потом выдает. Не очень понятная хрень тут изложена. В поэтическом наклонении. Что-то типа сонета. Если эти серьги подарить любимой женщине или нелюбимой, но она станет любимой, то две разлученные души могут соединиться в любом из миров. Ну, ты че понял, ничего хорошего. Там, где любовь замешана, жди инцидентов и казусов. Макс, как ты не разглядел, что это артефакт, а не просто побрякушка? А че я, это я, Чили, не такой уж я могущественный, так себе, как ты говоришь, скромная исчадие техно, и все. Теперь, если присмотреться, то понятно, что магимы уложены внутри камня по внутренним ребрам огранки. Такое даже искать в голову не придет, а уж как это сделано и вовсе не представляю себе. И черт его знает, что это за магимы, что-то с ментализмом, связанное с работой мозга, это все, что могу сказать. М-сканер вон тоже не реагирует на это безобразие.